Быстрым шагом он и Аглая прошли через маленькую уютную гостиную и спустились по короткой широкой лесенке. Пашкевич легко толкнул Аглаю к стене, а сам оказался стоящим против двери. Совсем рядом стукнулись сапоги, и дверь распахнулась. Полнолицый жандарм, оказавшийся против полковника, выглядел весьма удивленным. Из-за его плеча выглядывала квадратная физиономия его напарника. «Пропустите нас!» — сказал Пашкевич. — Кто же их держит? — удивился полнолицый. — Проходите. В этот момент он увидел Аглаю. — Мы, собственно, барышню хотели пригласить с нами. Пойдемте, барышня. — Пропустите, — повторил Пашкевич, и острие его сабли уперлось в грудь жандарма. Тот отступил и вытянул из ножен свое оружие. Делая выпад, Генрих почувствовал сильное головокружение. Раненый в плечо, полнолицый отступил и закричал во весь голос: «Сюда! Сюда! Здесь они! Здесь!» Второй жандарм тоже вытащил палаш. Квадратное лицо неприятно качнулось перед глазами Пашкевича. Полковник взмахнул своим оружием и, не удержавшись на ногах, повалился вперед. Что произошло дальше, Генрих Пашкевич запомнил со всей ясностью, хотя и смотрел сквозь слезы. Тоненькая ручка Аглаи вынула саблю из его разжавшихся пальцев. Девушка призывно щелкнула языком. Второй свободной ручкой она подбирала широкую белую юбку, сделала ложный выпад, отступила. Жандарм, похоже, смутился, но, быстро сообразив, что хоть перед ним и не мужчина, но противник серьезный, встал в позицию. Раненый продолжал кричать. Где-то совсем уж рядом распахивались двери. Вопили слуги, вопли эти смешивались с истерическим женским плачем. «Будьте осторожны!» — крикнул Дуев. «Девица владеет саблей не хуже вашего!» Сверкнув глазами, Аглая сделала следующий выпад. Второй жандарм, так же, как и первый, схватился за плечо и выронил оружие. Аглая склонилась к Пашкевичу. Щеки девушки пылали от возбуждения. «Вы ранены? Бегите!» — приказал полковник. «Бегите на моей коляске!» Хватаясь за стену, он поднялся и взял саблю. «Со мною все уже в порядке, я задержу их». Без сомнения, если бы не преданные слуги, Удуев задержал бы Аглаю. Но дворовые, обожающие своего барина Андрея Андреевича Трипольского, любою ценою пытались спасти его молочную сестру. Один жандарм был облит кипятком, другого, выскочившая навстречу растрепанная баба, попросила подержать грудного ребенка и демонстративно рухнула в обморок. Третий уж сам угодил сапогом в ночную вазу и поехал по натертому паркету, как на одном коньке по Невскому льду. Кроме того, после первого же вопля раненого жандарма слуги подняли в доме такой гвалт и такое хлопанье дверьми, что трудно было разобраться, в какой же части особняка происходит стычка. Пашкевич увидел в окно, как девушка вскочила в коляску и как коляска умчалась, и только после этого, повернувшись, он встретился глазами с вошедшим в комнату Михаилом Валентиновичем. «Добрый день!» — вкладывая саблю в ножны, — сказал Пашкевич. «Глупо! Глупо! Зачем вы полезли в это? Насколько я знаю, вы даже не член общества. Теперь у вас будут серьезные неприятности. Лучший вариант — это запрет на дальнейшее пребывание в Петербурге. А худший?» — весело спросил Пашкевич. «В худшем случае шли Сильбурская крепость». Устало отозвался Удуев. Полковника немного удивила улыбка, промелькнувшая в глазах Михаила Валентиновича. Губы ротмистра были сжаты в серую складку, но глаза веселились, будто он и сам был доволен исходом дела. На квартире, куда Генрих вернулся, сразу же после утомительного допроса в части, его ожидала записка. «Вы почти выздоровели. Я ухожу», — сказала сиделка, передавая полковнику свернутый листок бумаги. «Если будет нужна моя помощь, можете всегда обратиться. Я беру недорого». Генрих развернул записку. «Сами понимаете, меня ищут теперь по всему городу. И все же мы должны обязательно увидеться с вами. Жду вас в 20:00 в кабаке Медведева. С благодарностью за поддержку, Аглая». Чувствуя слабость и головокружение, Пашкевич, не раздеваясь, прилег. Было еще 5 часов. До встречи оставалось время. Удивительно, но проснулся полковник почти здоровым, так что в условленное место он приехал со свежей головою и вовремя. В большой полутемной зале к этому часу набилось довольно-таки много народу. Пашкевич несколько раз осмотрел помещение, а Глаи не было. Он присел за столик и спросил водки. «Неужели ее все-таки забрали?» — думал он. «Или она не смогла прийти? Что-то здесь не так? Почему ротмистр улыбался? Бурса солгал мне? Маловероятно». В раздражении Пашкевич шарахнул кулаком по мокрому столу и потребовал еще водки.